Глава 38. В итоге я все же нашел кольцо, которое больше всего подходило для моих целей. И, как ни странно, оно оказалось самым невзрачным из всех, что были представлены, да и цена у него была не такая и большая, как я уже опасался, смотря на ценники представленных товаров. Хоть с последнего рейда я и заработал приличную сумму на свой личный счет, но все равно бездумно тратить деньги не планировал, так что даже был рад, что подходящее кольцо нашлось по приемлемой цене. Но помимо кольца я еще прикупил пряжку на ремень со стилизованным изображением волка. Раз уж представилась такая возможность, то решил приобрести и то, что можно будет использовать для взаимодействия с брандом. Вот уж кто точно без каких-либо конфликтов мог бы использовать любой из предметов для вселения. Так что просто нужно было подобрать более-менее подходящую вещь, и все. Купив две заготовки под будущие духовные артефакты, уже сложно было остановиться от дальнейших покупок, поэтому я пошел искать подходящие вещи для Синон и Наглура. Ну и еще с момента, как я стал тратить деньги на эти предметы, где-то на грани слышимости до меня доносился ворчливый голос черепахи, которому не сильно нравилось, что я вообще трачусь. Как я понимаю, для него все это было подобно всаживанию ножа в спину. Настолько тяжело расставался он с деньгами, которые я тратил. И вот когда только успел во всем этом разобраться, все переводы были исключительно электронные, и никаких золотых монет или иного рода ценностей за покупку товара я не передавал. И все равно дух прекрасно понимал, что все это означает, и ворчал, ворчал, ворчал. Хорошо, что я не новичок в своем деле, а то заглушить его голос у меня бы не вышло. А так, пусть ворчит дальше. Это не так и сильно отвлекает. Зато дает лучшее понимание об одном из моих духов. Я думал, что среди всех представленных здесь фирм только одни додумаются до продажи различных украшений из материалов, добытых в аномалии. Но оказалось, я просто не прошел достаточно далеко. В отдалении от первого такого магазина нашлась еще одна фирма, которая занималась, можно сказать, практически тем же самым. Здесь тоже обнаружилось довольно много людей, заинтересованных в покупке таких вещей, и среди них я обнаружил княжну Елецкую. «Княжич, какой приятный сюрприз!» — тепло улыбнулась мне девушка, которая тоже заметила меня и отошла от основной толпы, чтобы мы могли спокойно поговорить. Светлана, разумеется, тоже была с нами, но, как и обычно, стояла в сторонке и смотрела по сторонам, чтобы не пропустить возможную угрозу. «Не знала, что вы собираетесь посетить это мероприятие». «Я и сам этого не знал до сегодняшнего дня», — развел я руками. «Сами же знаете, что я не очень люблю посещать подобные места». «Тем радостнее эта встреча. Вы тут, чтобы приобрести что-то конкретное?» — заинтересованно посмотрела она на меня. «Скорее, чтобы посмотреть на аукцион, который будет проводиться здесь же», — пожал я плечами. Указав на недавний магазинчик, я спросил, «А вас тут заинтересовало что-то конкретное?» «Что может заинтересовать девушку в подобном месте?» — лукаво улыбнулась Анастасия. «Разумеется, украшения. Пока просто присматриваюсь». «Вот оно как», — задумчиво посмотрел я на магазинчик и решительно двинулся вперед. «Княжич?» Недоуменно посмотрела на меня Елецкая, но все же последовала за мной. В прошлом мире девушка, которая так была похожа на Анастасию, очень любила изумруды, которые были и в этом мире. Тем более у них обеих были насыщенного цвета зеленые глаза, поэтому подобный камень очень к ним подходил. В самом же магазине были представлены опять же исключительно товары из материалов, добытых в аномалиях, но даже так всегда можно найти камень, который внешне будет походить на то, что мне нужно. Попросив девушек подождать снаружи, я зашел внутрь вместе с одним из продавцов, который очень быстро все понял и дал мне целый ряд украшений, которые попадали под критерии моего выбора. В итоге я остановился на наборе из сережек и кулоне, выполненных в едином стиле и рукой одного мастера. Но главное — в них был изумрудного цвета камень, который не только красиво смотрелся, но и по своей сути был обработанным энергокристаллом, а значит, эти украшения могли служить аккумулятором магической энергии. Получается, украшение и красивое, и одновременно полезное, что еще лучше. Все это мне завернули в специальную подарочную коробку, и, довольные друг другом, мы с продавцом расстались на выходе из магазина. «Княжич, вы...» — начала было говорить Елецкая, но я ее перебил. «Это вам, Анастасия», — протягивая коробочку с украшением внутри, произнес я. «Я тут подумал, что раз мы в глазах остальных являемся парой, то не делай это, что я не делаю вам никаких подарков». «Этого совсем не нужно было», — неуверенно произнесла девушка, все же беря подарок в руки. «Тем более мы здесь были не одни, и на нас посматривали другие, которые уже стали тихо шептаться, а кто-то и вовсе, нисколько не стесняясь, фотографировал нас. И это аристократы, которых воспитывали с раннего детства. Вот только когда мероприятие неофициальное, то и весь официоз с них спадает и придерживаются этикета и формализма общения в такой обстановке очень немногие». «Надо придерживаться наших договоренностей», — тихо произнес я, жестом показывая, чтобы она открыла коробочку. Вздохнув, Анастасия все же выполнила мою просьбу и на несколько секунд замерла, рассматривая то, что было внутри. «Какая красота!» — тихо произнесла она, опустив взгляд вниз, видимо, чтобы не так сильно было видно ее смущение. «Это не только украшения, но и магические кристаллы, так что в них можно будет запасать дополнительную энергию», добавил я, довольный произведенным эффектом. «И красиво, и функционально». «Но это же очень дорого», — продолжила тихо говорить княжна, но хотя бы не возражала против такого подарка. «Но вы же моя девушка, Анастасия», — улыбнулся я ей, «так что подобные вещи должны быть в порядке вещей». «Хорошо», — закрыв коробочку, решительно произнесла Елецкая и, наконец-то, вновь посмотрев на меня. В ее взгляде промелькнула железная воля и в то же время радость от оказанного внимания. Пусть мы были в не самых простых взаимоотношениях, но мне было приятно порадовать такую красивую девушку. Тем более, эти украшения должны ей действительно идти. «Но в таком случае я вам тоже что-то подарю и не потерплю от вас, Алексей, возражений». «Как скажете, княжна. Тогда, может, дальше пройдемся по этому месту вместе?» — предложил я. «Нет», — неожиданно отказала мне девушка, подозрительно сверкнув глазами. «Теперь я должна найти что-то подходящее для вас, так что увидимся уже на аукционе». «Хорошо», — после небольшой паузы ответил я, и Анастасия, быстро попрощавшись со мной, слилась с толпой. «Ты что-нибудь поняла, Света?» — обратился я к своей слуге. «Это сложно», — не особо поясняя ситуацию, ответила она. В итоге так ничего подходящего для Синон я не нашел. В целом для нее, как для духа, связанного с ветром, можно было бы взять тот же лук, но это означало, что для максимальной эффективности использования духа пришлось бы таскать его везде с собой, что было как минимум неудобно. Так что предстояло насчет этого еще подумать как следует. Я и так в целом за сегодня набрал достаточно много заготовок под будущие артефакты, так что одна неудача на этом фоне еще ничего не значит. И вот, как ни странно, но для Наглура удалось довольно быстро найти подходящую вещь. С учетом того, что Наглур был драко-черепахой, то я просто нашел в одной из лавок тонкий наруч, который прекрасно прятался под пиджак и никак не демаскировал себя. В то же время материал был не только достаточно прочным, чтобы я на руку мог принять и удар мечом, но и хорошо проводил духовную энергию. Как раз то, что нужно, чтобы воплотить мою задумку в полной мере. На этом, собственно, я и закончил свои поиски по этому огромному павильону. Да и приближалось время старта аукциона, который и был главной фишкой данного мероприятия. Как я понял из довольно сбивчивых объяснений Дашкова, который и сам не сильно углублялся в тему, Здесь должны были быть представлены не только последние прототипы нового вооружения для ближнего боя, но что-то и из старых реликвий, которые добрались до нашего времени. С учетом, что это оружие побывало далеко не раз в аномалиях и было пропитано их энергией, то оно представляло ценность не только как напоминание о прошлом, но и как довольно серьезное оружие, которое может обладать порой уникальными свойствами. Магия ведь меняет не только живых существ в аномалии, но и оказывает воздействие даже на оружие. Именно поэтому подобные реликвии, ставшие по сути уже артефактами, так ценились. Правда, я покупать из этого вряд ли что-то возьмусь, так как цены тут могут поднимать до заоблачных высот. Но посмотреть на это все равно будет интересно. Тут же, ближе к сцене, обнаружился, собственно, сам Дашков. Парень уже с кем-то активно разговаривал, и при этом вокруг него собралось довольно много людей, которые, если и не участвовали в самом разговоре, то прислушивались к нему. Умеет все же Виктор располагать к себе людей и бессовестно этим пользуется. «А вот и я», — довольно улыбаясь, ко мне подошла Анастасия. «Я ничего не пропустила?» «Нет, показали лишь несколько мечей из нового композита», — пожал я плечами. «Если, конечно, они вас не интересовали, то, значит, вы ничего не пропустили, княжна». «А это вам», — протянула она мне небольшую коробочку. Я не стал отказываться от подарка, а просто открыл его, чтобы обнаружить внутри плетеный браслет, с одной стороны которого находился полупрозрачный серый кристалл. «Раз уж вы подобрали мне украшение под цвет моих глаз, то и я подобрала под ваши», — пояснила свой выбор Елецкая. «Так значит, вы знаете, какого цвета мои глаза?» — спросил я, заодно проверяя камень на его связь с духовной энергией, и, удивительное дело, он действительно неплохо ее впитывал, что все же встречается не так часто, как хотелось бы. Вот и решилась проблема с артефактом, подходящим под синон. «Я, кажется, все время их скрываю за очками». «Я просто внимательная», — гордо произнесла Анастасия. «Да и глаза у вас красивые», — уже более тихо добавила она, жутко стесняясь от произнесенного. Я же решил сделать вид, что не расслышал фразу, чтобы дальше не смущать ее. Подарок княжны я, разумеется, себе забрал, просто передал, как и остальные купленные вещи Светлане, которая все упаковала в специально взятую для этого сумку. Не мне же все это таскать, тем более с костюмом это бы смотрелось странно. Тем временем аукцион постепенно переходил с небольшой затравки в виде просто различных прототипов, которые, возможно, даже не пойдут в производство, к тому, что действительно все ждали. Выносили такие объекты в отдельных защищенных ящиках, так как часть этого оружия неплохо фанила магией, что ее мог почувствовать даже обычный человек. Поэтому, соблюдая все меры безопасности, сначала объект выносили на всеобщее обозрение, а затем уже открывали, чтобы дать возможность ощутить энергию, исходящую от предмета. Я не слишком внимательно вслушивался в то, что говорил управляющий этим аукционом о каждом из предметов, больше положившись на свои ощущения. Тем более благодаря Асайде я вполне мог чувствовать магическую энергию и, более того, видеть ее, так что для меня все это были не только ощущения, но и еще визуальные спецэффекты. Благо, чувствительность можно было волевым усилием регулировать, и глаза от этих вспышек энергии не болели. Все шло как и запланировано, до тех пор, пока на постамент не вынесли какой-то даже на вид старый меч. Уже по внешнему виду было понятно, что это катана, родом из Японской империи, что даже в это время продолжало жить обособленно от всего остального мира. Но это было не столь важно, сколько то, что от этого меча я получил неожиданно духовный отклик. Отклик, который я никак не ожидал ощутить в этом мире. Меч был одержим сильным духом, и сейчас к нему собирались прикоснуться. В следующий миг все изменилось. Конец книги четвертой. Текст читал Алексей Воскобойников.